«Вы не имеете права так со мной разговаривать», — вспылил Шульгин. «Кто вы такая, чтобы меня подозревать? Я старше вас на 20 лет. Вы просто сопливая девчонка, а явились сюда права качать. Вы должны убийцу ловить. А вы готовы следом за Тарасовым рыться в чужом грязном белье и в чужих бумагах, даже если они личные. Я не желаю больше с вами разговаривать. Я буду давать показания только вашему начальнику. Надеюсь, он, в отличие от вас, человек приличный и достойный». «Вынужден вас разочаровать, Игорь Сергеевич. С моим начальником вы вряд ли договоритесь. У него характер очень тяжелый. Я, по сравнению с ним, просто бабочка, такая же невесомая и безвредная. И еще одно. Не надо преувеличивать возрастную разницу между нами. Я гораздо старше, чем вы думаете». Настя методично собрала со стола листки с записями, сигареты, зажигалку, сложила все это аккуратно в свою необъятную спортивную сумку и встала. «Не буду больше отнимать у вас время, Игорь Сергеевич. Завтра вам позвонит мой начальник, с которым вы так мечтаете встретиться, и назначит вам время, когда вы должны будете явиться к нему на Петровку. Там вам понравится гораздо меньше, чем здесь, на привычной вам уютной кухне, где вы на своей территории и можете вести себя так, как вам хочется. Да, кстати, не хочу наносить вам удар в спину, поэтому предупреждаю заранее. Завтра мой начальник, полковник Гордеев, обязательно спросит вас, почему ваши показания не оформлены протоколом. И что вы ему ответите?» «А что я должен ему отвечать?» — окрысился Шульгин. «Откуда я знаю, почему вы не записали мои показания в протокол? Чего вы меня запугиваете?» «Ну, правильно», — вздохнула она, — «вы не знаете. Тогда он вызовет меня и спросит об этом. И мне придется ему сказать, что вы были на момент беседы со мной в нетрезвом состоянии, а у лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, показания брать нельзя. Как события будут развиваться дальше, я не знаю. Следователь может, например, направить вашему гендиректору бумагу о том, что ответственные работники Софинцентра пьют во время работы и даже в такой серьезной ситуации, как расследование убийства, считают возможным являться на беседу к работникам милиции в пьяном виде. А уж о том, что у них в столах хранится, ну, разговор пойдет отдельно. Я, с вашего позволения, выкурю еще одну сигарету. А потом вы скажете мне, будете ли вы разговаривать со мной или пойдете завтра на Петровку к полковнику Гордееву». «Как вы можете утверждать, что я пьян?» — упорно возмущался Шульгин. «Вы этого не докажете». «Докажу», — спокойно сказала она, закуривая и пряча зажигалку обратно в сумку. «В вашем учреждении есть медчасть. Я приглашу врача. Подписанная им справка будет иметь достаточную силу в глазах следователя. А сказанного им слова будет достаточно, чтобы поставить крест на вашей карьере в этом валютном раю. Одно дело пить втихую в уголке и при этом не терять лица, и совсем другое дело не суметь совладать с соблазном, зная, что с тобой будет разговаривать работник уголовного розыска или следователь. Вы не умеете держать себя в руках и постепенно деградируете. И тот факт, что для определения вашего состояния работник милиции вызвал врача, свидетельствует об этом более чем красноречиво. 2 минуты, Игорь Сергеевич, еще 2 минуты, и я уйду. Если, конечно, вы не передумаете». Через 2 минуты Анастасия Каменская обернула вокруг шеи длинный теплый шарф, наглухо застегнула куртку и пошла по длинному извилистому коридору к лифту. Игорь Сергеевич Шульгин не произнес больше ни слова. После 7 вечера в управлении уголовного розыска народу было ничуть не меньше, чем днем. Никто не удивился тому, что в начале 8-го на работе появилась Каменская. Ну, это было в порядке вещей. Не заходя к себе, она толкнула дверь комнаты, которую занимали Юра Коротков и Коля Силуянов. Оба они сидели за своими столами и, как по команде, подняли на нее вопрошающие глаза. — Ну как? Получилось? — спросили они чуть ли не хором. — Будем надеяться.